Алекс Орлов. Сила главного калибра. Глава первая. Когда-то Джиму казалось, что хуже джунглей Междуречья на материке Тартуга, планета Ниланд, и быть ничего не может. Змеи, пауки, сороконожки и расплавляющие волю духота и сырость, а еще эти изматывающие длинные дождливые сезоны, когда солдаты на базе начинали чувствовать себя лягушками. Эх, но что б он сейчас не отдал, чтобы отдохнуть на базе, побродить вдоль болот, непринужденно сбивая с веток шипохвостов, подразнить на реке зурабов, шестиметровых бескомпромиссных хищников. Как там говорят, что имеем не храним, потерявши плачем. Маршрутизатор на запястье коротко пискнул. Можно было идти. Джим сбросил с головы капюшон светоотражающего плаща и, закинув на плечо неподъемную КПТ, побежал по осыпающемуся склону дюны. Параллакс жарил нещадно. Его синеватые лучи словно вознамерились размазать Джима по красноватому песку. Хотелось упасть и закутаться в плащ. Хоть какое-то облегчение в этом пекле. Джим избегал смотреть на термометр. Что толку? Но узнаешь, что воздух раскален до 78 градусов по Цельсию. Так от этого же только хуже станет. Джим поправил сползавший респиратор, от которого нестерпимо несло дезинфектором. Снова запел зуммер, на этот раз протяжно. Это означало, что осталось только 30 секунд на то, чтобы лечь на песок и, завернувшись в светоотражающий плащ, затаиться в ожидании следующего окна. Где-то высоко на орбитах планеты плыли спутники, и их было достаточно, чтобы испортить Джиму жизнь. Они просеивали каждый камушек в этой пустыне, но иногда всего на пару минут теряли его квадрат из виду, и тогда заложенная в маршрутизаторе программа давала команду «беги». Закутавшись в плащ, Джим начал себя успокаивать. «Этого пекла нет, оно только кажется». В инструкции по эксплуатации плаща было написано, что он поможет и при 200 градусов. Главное не паниковать и успокоиться. Тогда станет прохладнее. Но не становилось. Пот уже заливал глаза, не успевая впитываться в накладки респиратора. В ботинках хлюпало. Помня рекомендации инструктора, Джим стал налаживать дыхание. Это отвлекало его, и, кажется, плащ начал справляться. Или он сам успокоился? На КПТ лежать было неудобно, но с этим ничего поделать было нельзя. Оружие требовалось закрывать, не то раскалиться так, что потом и не схватишься. Можно, конечно, стрелять в перчатках, но пострадает точность. Джим вздохнул. Как все надоело. Под плащом было светло. Он пропускал достаточно света, чтобы разглядеть показания маршрутизатора, не пользуясь подсветкой. До следующего окна оставалось минут 10. Дышать и еще раз дышать. Кажется, начали действовать поглотители воды. В ботинках стало суше, и нитробелье перестало липнуть к спине. Неожиданно на светлом фоне плаща появилась тень. Джим замер. Человека он бы услышал. Так и есть, проволочник. Слепая, живущая в толще песков змея. От ее яда у Джима был антидот. Но проволочник мог не только ужалить, но и полоснуть острым, как бритва, хвостом. «Но уходи же, скотина, уходи!» мысленно приказывал Джим. До появления окна оставалось совсем мало, а объект был уже где-то рядом. 2-3 дюны и на позиции. Тень змеи качнулась раз, другой. Джим почувствовал, как скрипит песок. Проволочник ввинчивался в его толщу, чтобы дождаться ночи. Стало тихо и даже как-то уютно под защищавшим от нестерпимого жара волшебным плащом. Спецобмундирование и нитробелье тоже работали хорошо. Правда, только теперь. Во время движения они не спасали. Немного фанили перчатки, пропуская исходящее от раскаленного песка тепло. Но терпеть было можно. Пискнул маршрутизатор. давай!» Джим разом сбросил плащ, подхватил КПТ и помчался вниз по склону дюны к следующей вершине. Жара снова начала брать свое. Сердце гулко билось, а под одежду будто залили горячего сиропа. Давно знакомое ощущение. Пропитанное химикатами нитробелье связывало воду. Правда, эффект от его работы наступал лишь через несколько минут после очередного привала. Маска респиратора стала сползать. В лицо пахнуло, как из кузнечного горна. Заплывающий потом и изнемогающий, Джим на одной только силе воли взобрался на вершину и услышал длинный зуммер. Квадрат снова попадал под объективы спутника. Джим плюхнулся на песок, даже не успев осмотреться. Где-то неподалеку должен быть объект. О том, что он опять мог заплутать и потерять ориентацию, думать не хотелось. Джим посмотрел на экран маршрутизатора. До окна оставалось совсем немного. Нужно лишь закрыть глаза, постараться успокоиться и не думать о том, сколько еще рывков до цели. И снова сигнал. Джим сбросил с лица капюшон, подхватил КПТ и тут же снова упал на горячий песок. Впереди, метрах в 400, в туманной дымке подрагивал силуэт объекта. Сразу забыв про жару, Джим сдернул с пояса бинокль, не глядя снял с окуляров накладки и поднес прибор к глазам. Так и есть. Бункер, охранный периметр из спутанной колючки и цели. Пока он видел только две. Зато какие? Это были эс-рейдеры с искусственным интеллектом. Года 3 назад с них смахивали каждую пылинку, а теперь перевели в расходный материал. Джим стал внимательно осматриваться. Обидно наскочить на патруль, когда результат почти в кармане. Но сколько он не щелкал регулировками разрешений и спектров бинокля, никаких возмущений в тепловой среде пустыни не обнаружил. «Отлично!» Выдохнул Джим, поднял с песка КПТ, открыл прицел и сдвинул по планке немного на себя. Так было удобнее. Теперь объект выглядел куда четче. Выполнение задания подразумевало уничтожение всех целей на объекте. Но сколько их здесь было, Джим пока не знал. Два эс-рейдера степенно расхаживали по бетонным дорожкам, посылая во все стороны яркие блики от своих бронированных панцирей. Эта броня была еще одной проблемой. Чтобы пробить ее, пуля из КПТ должна была хорошо зацепиться. Никакие касания здесь не сработают. Хорошо бы уложить все цели с одной позиции, ведь неизвестно, какой в них заложен алгоритм в случае несмертельного повреждения. Возможно, они где-то укроются или, наоборот, атакуют. Джим перевел контроллер в положение «подготовка». Защищавшие от песка ствольные шторки разошлись. Электрический механизм мягко подал патрон. Одновременно в компенсаторную камеру был подан заряд компенсатора. Во время выстрела принимающий на себя всю чудовищную отдачу КПТ. Неожиданно в поле зрения Джима попали еще два эс-рейдера. Теперь целей было 4. Джим скосил глаза на запястье. До закрытия окна 2 минуты. Следовало спешить. Он вернулся к окуляру и навел перекрестие на ближайшего к бетонной постройке эс-рейдера, чтобы тот не успел юркнуть под защиту бункера. Зажал ладонь между колен, стащил перчатку и осторожно взялся за раскаленную рукоять. Она была с накладками из термостатического пластика, но это не очень помогало. Задержав дыхание, Джим выстрелил. Было видно, как полыхнуло пламя, и от корпуса эс-рейдера отлетело несколько больших осколков. Джим, между тем, уже наводил перекрестие на следующего. Еще один выстрел, и снова полетели осколки. В нос ударил едкий запах сгоревших компенсаторных зарядов. Он проникал даже сквозь фильтры респиратора. Третий робот бросился к бункеру. Джим задал опережение и поразил цель точным выстрелом, развалив ее надвое. Четвертый не доставил трудностей. Он побежал вдоль линии огня и разлетелся вдребезги. Джим уже собрался перевести дух, как вдруг из-за бетонного колпака выскочили пятый и шестой. Они помчались по песку, совершенно точно определив место снайпера. К тому же время окна уже заканчивалось. С-рейдеры старательно выписывали зигзаги, вздымая фонтаны красноватого песка. Но тщетно. Ближайшего Джим сбил образцово. Изувеченный робот потерял равновесие и зарылся в песок. Джим проворно поймал в прицел следующего и нажал спусковой крючок. Очнулся он секунд через 30. Под жаркими лучами параллакса лоб успел обгореть. Во рту появился привкус крови, а правую руку и плечо Джим не чувствовал. «Я что, ранен?» Джим попытался подняться и тут же зашелся кашлем. Крови во рту стало еще больше. Потом он услышал приближающийся воющий звук. «Ах да, вспомнил!» Наконец, все стало на свои места. Это был звук скутера, основного транспортного средства инструктора для разъездов по пескам. Джим прикрыл левой рукой лоб и страдальчески сморщился. Он чувствовал себя обманутым. Почему ему подбросили 6 целей? Впрочем, он знал почему. Работая с ним и Тони, инструктор специально действовал вразрез с логикой. Он ждал от них нестандартных решений. Звук мотора раздавался совсем рядом. Вездеход уже карабкался на дюну. Вот показалась его рулевая лыжа. Она прочертила на красном песке борозду, и мотор заглох. В своем потертом, заплатанном комбинезоне инструктор сошел на песок, подошел к Джиму и, подняв на лоб массивные защитные очки, спросил. «Сам встать сможешь?» Джим тяжело перевалился на живот и, упершись левой рукой в песок, сумел подняться. Ему хотелось держать кашель и не показывать свою слабость, но не получилось. Прокашлявшись, Джим подобрал КПТ с пустым магазином компенсаторов. Стрелковых оставалось еще 4, а вот компенсаторы были слишком велики и тяжелы, поэтому их в короб помещалось только 5. В запале, когда двое С-рейдеров помчались на него, Джим забыл, что может сделать только 5 безопасных выстрелов. Выстрелил лишний раз и получил контузию. После винтовки пришлось поднять бинокль и вытащить из песка перчатку, что вызвало новый приступ кашля. Инструктор стоял как безмолвный упрек и не собирался помогать Джиму. «Что, обижаешься на меня?» «Уже нет», – вздохнул Джим, проверяя подвижность правой руки. «Понял, в чем ошибка?» «Да, 6-го я мог взять гранатой». «Правильно, гранатой», – согласился инструктор и сел за руль вездехода. Джим устроился сзади. «И что теперь?» – спросил он, ожидая низшей оценки. Завелся двигатель, инструктор опустил на глаза очки и через плечо крикнул. «Нормально, курсант. Все цели уничтожены. Это главное. А то, что ты обнаружил себя и не вернулся с задания... Ну что ж, такое тоже бывает».